Как видно, Шемяка сильно досадовал на духовенство за то, что оно держало сторону Василия, и выражал на словах свою досаду. Духовенство пишет: «Ты оскверняешь наши святые епитрахили неподобными своими богомерзкими речами. Это делаешь ты не как христианин, но хуже и поганых, ибо сам знаешь, что святые епитрахили изображают страдания Господа нашего Иисуса Христа. Епитрахили наши твоими речами не могут никак оскверниться, но только ты сам душу свою губишь». В заключение духовенство говорит, что оно по своему долгу било челом за Шемяку великому князю, что тот послушал святительского слова и хочет мира с двоюродным братом, назначая ему срок для исполнения договора. Если же Шемяка и тут не исполнит условий, в таком случае духовенство отлучает его от Бога, от Церкви Божией, от православной христианской веры и предает проклятию. Шемяка не послушался увещаний духовенства, и в 1448 году великий князь выступил в поход. Тогда Юрьевич, не пугавшийся церковного проклятия, испугался полков Васильевых и послал просить мира к великому князю, который остановился в Костроме. Мир был заключен, как видно, на прежних условиях, и Шемяка дал на себя проклятые грамоты. Иона, посвященный в декабре 1448 года в митрополиты, уведомляя об этом посвящении своем князей, панов, бояр, наместников, воевод и все христоименитое Господне людство, пишет: «Знаете, дети, какое зло и запустение земля наша потерпела от князя Дмитрия Юрьевича, сколько крови христианской пролилось! Потом князь Дмитрий добил челом старшему брату своему великому князю и честный крест целовал. И не однажды, но все изменял. Наконец написал на себя грамоту, что если вооружиться опять на великого князя, то не будь на нем милости Божией, пречистой Богоматери, великого чудотворца Николы, святых чудотворцев Петра и Леонтия, преподобных Сергия и Кирилла, благословения всех владык и всего духовенства, ни в сей век, ни в будущий. Поэтому, — продолжает Иона, — пишу к вам, чтобы вы пощадили себя, не только телесно, но особенно духовно, посылали бить челом к своему господарю, великому князю, о жаловании, как ему Бог положит на сердце. Если же не станете бить челом своему господарю, и прольется от того кровь христианская, то вся эта кровь взыщется от Бога на вас за ваше окаменение и неразумие. Будете чужды милости Божией, своего христианства, благословения и молитвы нашего смирения, да и всего великого священства Божия благословения не будет на вас. В земле вашей никто не будет больше называться христианином, ни один священник не будет священствовать, но все Божьи церкви затворятся от нашего смирения». Акты исторические, том 1, номер 43. В конце 1448 года уведомлял митрополит о мире великого князя с Шемякою, а весною следующего 1449 года Шемяка уже нарушил крестное целование, свои проклятые грамоты, и в самое светлое воскресенье осадил Кострому. Бился долго под городом, но взять его не мог, потому что в нем была сильная застава, гарнизон, великокняжеская, под начальством князя Ивана Стриги и Федора Босенка. Скоро и сам великий князь выступил с полками против Шемяки, с которым опять заодно действовал Иван Можайский, а с великим князем шли вместе также могущественные союзники митрополит и епископы. на Волге, в селе Рудине, близ Ярославля. Встретились неприятели, но битвы не было, потому что Можайский оставил Шемяку и помирился с Василием, который придал ему Бежецкий верх. Мы видели, что Бежецкий верх был отдан Ивану гораздо прежде, в 1447 году. Но это нисколько не может заставить нас заподозрить приведенные летописные известия, потому что до нас не дошло никаких известий о причинах, которые побуждали Шемяку и Можайского восставать на великого князя. Очень может быть, что у Можайского почему-нибудь было отнято пожалование 1447 года. Мы знаем, что еще в феврале 1448 года Можайский через посредство тестя своего, князя Федора Воротынского, вошел в сношение с великим князем литовским Казимиром, требуя помощи последнего для овладения столом московским, за что обязывался писаться всегда Казимиру братом младшим, уступить Литве Ржеву, Медынь, не вступаться в Козельск и помогать во всех войнах, особенно против татар. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 49. Под 1450 годом встречаем новое известие о походе великого князя на Шемяку к Галичу. 27 января великокняжеский воевода князь Василий Иванович Оболенский напал на Шемяку, который стоял под городом со всею своею силою. Шемяка потерпел страшное поражение и едва мог спастись бегством. Галич сдался великому князю, который посадил здесь своих наместников. Лишенный удела, Шемяка скрылся сначала в Новгороде, но потом, собравшись силами, захватил Устюг. «Земли он не воевал, — говорит летописец, — но привел добрых людей к присяге. Кто же из них не хотел изменить великому князю Василию, тех бросал в реку Сухону, навязавши камень на шею. Из Устюга ходил воевать к Вологде. Великий князь, занятый делами татарскими, не мог действовать против Шемяки в 1451 году, и только в начале 1452 года выступил против него к Устюгу. Шемяка испугался и убежал на реку Кокшенгу, где у него были городки. Но преследуемый и там великокняжескими полками убежал опять в Новгород.